Глава 20. Но моя радость была недолгой. Артемка выспался, поел, и у него зарядилась батарейка. Дул в чашку, пуская в чай пузыри. Забирать чашку бесполезно. Тут же сводит бровки и куксится. В итоге чай он пролил. Зато ему было весело. Еще очень весело стучать вилкой по чашке. Хоть и пластик, а звук громкий. «Тема, ну кто так себя за столом ведет?» Я пытаюсь ликвидировать беспорядок. «За столом нельзя играть. Теперь тебя надо переодевать. Идем менять одежду». Спускаю его на пол. Но ходить малыш умеет только, когда еще спит. В остальное время только бегает. «Тема!» — я бросаюсь за ним следом. Бегаю я точно быстрее, хотя бы потому, что ноги у меня длиннее. Но догнать ребенка не получается. Он закладывает такие резкие повороты, что я просто не успеваю. «Лида!» — окрик босса заставляет меня притормозить. «Есть детская. Идите там играть». «Я пытаюсь», — отвечаю, опять пытаясь поймать Артемку. А он так ловко прячется за диваном, что пока я добегаю на другую сторону, маленький проказник уже умчался. И так смеется. «Артем!» — я с трудом сдерживаю улыбку. «Сейчас поймаю. Надо футболку сменить». Я делаю обманный маневр и ловлю его. «Фух, попался!» — выдыхаю. «Ну кто после еды так носится? Идем переодеваться. Потом порисуем что-нибудь. У тебя есть карандаши? Раскраски точно есть. Есть? Покажешь?» «Да», — кивает он резко, чуть не попадая мне по носу лбом. Берет меня за палец и тянет в комнату. С самым деловым видом топает к столику. Там стоят в стаканчике карандаши. «Сначала футболку сменим. Я беру первую попавшуюся. Не без труда, но мне удается его переодеть. Не знаю, все ли дети такие, но Артемка явно любит бегать галопузом. Такой он смешной, а иногда важный, очень на Астахова похож, когда сосредоточенно рисует. С таким видом, будто резолюцию на важные документы накладывает. Мы с ним долго и увлеченно рисуем каляки-маляки, складываем кубики и делаем другие увлекательные дела, пока не появляется Алексей Игоревич. «Лида, обед заканчивается, пойдем кушать». Он стоит в дверях, в детскую не заходит. «Ешьте», — отвечаю, подняв на него взгляд. «Я же не оставлю Артемку. Когда он проголодается, я вместе с ним поем». «Артем», — произносит строго, — «идем на кухню». Рука так и тянется запустить в него чем-нибудь тяжелым. Ну, кто так к сыну обращается? Как к провинившемуся подчиненному. Он же маленький. «Тема», — зову его мягко, малыш сразу поворачивается ко мне. «Пойдем, ты пюрешку скушаешь. Я видела, там и печенье детское есть. Я омлет не убрала, да?» — спрашиваю, поймав взгляд босса. «И лужа от чая осталась», — добавляет он. «А я вам говорила, что не умею быть няней», — напоминаю ему, надеясь, что не будет предъявлять претензии. «Я заказал обед на свой вкус», — Алексей Игоревич переводит тему разговора. «Тема, мы с тобой убрать забыли», — я отвлекаю малыша на себя. «Давай протрем твой стульчик сначала, а потом ты будешь печенье и сок. Ты знаешь, как пить через трубочку или перелить в бутылочку?» «Он умеет пить эти соки через трубочку», — за сына отвечает Алексей Игоревич. «Замечательно. Я сразу иду за бумажными полотенцами. Обычную тряпку кухонную я пока не нашла. Босс мог бы и сам пообедать. Не обязательно меня звать было. Мы не настолько близко знакомы, чтобы обедать вместе. Пока я убираю беспорядок, Артемка начинает выдвигать все кухонные ящики. Не знаю, чем они его так манят. «Лида, ты закончишь суетиться?» — теряет терпение босс. «Уже все остыло». «А почему вы не кушаете?» — удивляюсь я. «Я свой обед еще даже не погрела. Не надо меня ждать, Алексей Игоревич». «Лида», — звучит уже с привычной обреченностью. «Ты видишь или нет, что здесь заказ на двоих? Я что, по-твоему, должен был оставить тебя голодной?» «Но у меня есть с собой обед». Почему-то оправдываюсь я. «Ой, Тёмочка, давай эту чашку брать не будешь. Садись, сейчас дам сок. Или пюре. Кажется, что писали можно и то, и то». Я суетливо перебираю запасы детского питания. «Лида, сядь уже», — командует босс. Беру все, предложу Тёме на выбор. Малыш улыбается и тянет пальчики к упаковке с фруктовым пюре. Ловко ее забирает и сразу пытается открутить крышечку. Смешно так пыхтит, надувая щечки. «Давай я». Прошу отдать его пачку. Протягивает, но внимательно следит, как я скручиваю крышку. Отдав малышу пюре, сажусь за стол. Алексей Игоревич заказал макароны с какой-то подливкой и кусочками курицы. И салат такой интересный. К свекле зачем-то апельсинов добавили. «Ммм, вкусные макароны», — говорю, попробовав. «Правда вкусные, немного не такие, как я привыкла». «Лида, это паста Альфредо», — с обреченным видом произносит босс. «На макароны повар может и обидеться. Ты что, в ресторане никогда не была?» «Нет», — отвечаю я честно, не вижу смысла врать. «В пиццерии была, и гамбургер тоже ела, но котлеты вкуснее». «Лида, ты нечто». Алексей Игоревич, опустив лицо в ладони, начинает смеяться. «Майбах она носит, а паста — это макароны». Тёма, непонимающе посмотрев на отца, тоже начинает смеяться. «Ну а чем не макароны?» — бурчу, наматывая полоски теста на вилку. Чем вызываю просто приступ смеха у босса. Но не все же ходят по ресторанам. Мама у меня вообще признает только домашнюю еду. И точно бы не стала смешивать свеклу и апельсины. «Ой, Лида!» — охочет босс. «Так, давай просто есть. Прошу тебя, не смеши меня больше». «Не вижу ничего смешного», — бурчу я. «Но больше не произношу ни слова о еде. И вообще стараюсь на босса не смотреть. Все свое внимание я отдаю Артемке. Он очень ловко высасывает через трубочку сок, уплетает печеньку, накрошив ее вокруг. Такой сладенький ангелочек. Правда, умеет скандалить, будь здоров. А у меня еще 4 часа рабочего времени». «Лида, сделай, пожалуйста, кофе», — просит Алексей Игоревич, отставляя от себя пустую тарелку. «Сердце посадите. Я не успеваю прикусить язык, за что получаю недовольный взгляд. Сейчас сделаю. Я собираю посуду сначала и отношу ее в раковину. Потом готовлю Алексею Игоревичу кофе, а себе наливаю чай». «Ня!» — Артемка протягивает мне пустую пачку из-под сока. «Дяй!» «А ты не лопнешь?» — спрашиваю у него с улыбкой. «Дяй, дяй!» Артемка требовательно сжимает и разжимает пальчики. «Алексей Игоревич, а можно?» Я перевожу взгляд на его отца. «Лида, ну я откуда знаю?» Алексей Игоревич кривит губы. «Хочет, дай!» Даю еще один сок. Пачки маленькие и сок натуральный. Надеюсь, так можно. Артемка сразу довольно начинает хлюпать. «А у меня так много вопросов. Они просто разрывают меня на кучу маленьких лид. Приходится тщательно запихивать любопытство поглубже». Алексей Игоревич встает и идет к одному из шкафчиков. Когда открывает, я вижу там стратегический запас шоколада. Говорят, сладкоежки все добрые, но, кажется, на моем боссе эта примета дает сбой. «Не стесняйся», — кладет шоколадку на стол. Артемка сразу тянется к ней, но я отодвигаю. Лучше шоколад пока не давать. «Дяй!» — малыш сводит брови к переносице, хмурится. «Дяй!» «Что дать?» — делаю вид, что не понимаю. «Вот, держи печеньку». «Нет!» — Артемка выбивает печенье из моих пальцев. «Дяй!» «О, нет!» — стонет Алексей Игоревич. Сейчас опять будет скандалить. Сразу видно, что по характеру весь в мамашу. «Алексей Игоревич», — не выдерживаю я, — «она мать вашего ребенка. Имейте уважение». «Артемочка, ну не надо тебе шоколад. Рано пока. Я сейчас тебе дам яблочную пастилу». Видела пачку в шкафчике. Босс со стуком ставит чашку на стол. Как-то резко становится мрачнее тучи. Глаза мечут молнии. «Так, Лида», — голос у него стальной, произносит грозно так. «Я сам разберусь со своей личной жизнью. Когда мне будет интересно твое мнение, то я им поинтересуюсь. А пока, я тебя очень прошу, займись Артемом. А мои взаимоотношения с его матерью тебя не касаются. И раз уж мы затронули эту тему, я проясню один момент. Запомни, Лида, вот просто заруби себе на своем маленьком курносом носике. Никому ни слова о том, что у меня есть ребенок. Никому. Совсем. Никогда. Даже по большому секрету. Даже собственной матери. Ты меня поняла?» Под его мрачным взглядом вжимаю голову в плечи. Киваю, что поняла. «Я работать». Босс поднимается из-за стола. «Сделай так, чтобы Артем меня не беспокоил, хорошо?» Не дожидаясь ответа, он уходит, не забыв прихватить свой кофе и половину шоколадки. «Кариес будет столько сладкого есть!» Ворчу я, но мысленно. Накричал на меня и ушел. Очень по-мужски. Может, я немного и не права? Но отзываться так о матери ребенка, да еще при ребенке, это неприлично. Денег много, а хороших манер не купил. «Темочка, не надо тебе шоколад!» Я совсем убираю со стола, потому что малыш, пока мы отвлеклись, упорно пытался до него дотянуться. «Сейчас дам пастилу, а папа твой настоящий начальник, привык всегда и везде командовать». Артемка жует пастилу, забыв про шоколадку. А я пью остывший кофе. Потом убираю со стола. Малыш, увидев, что посуду я поставила в раковину, быстро двигает к ней стул. Я даже глазом моргнуть не успеваю, как он принимается плескаться. И у него отлично получается мыть посуду. Делает он все правильно. И даже про жидкость для мытья посуды не забывает. И такой довольный. Ну и вот что делать? Если забрать, будет скандал. Оставить, а вдруг разобьет и поранится. Как его отвлечь? В голову ничего лучше не приходит, как по одной забирать тарелки и чашки, оставив только ложки. А еще подсовываю пластиковую миску. Такую не разобьет. Еще бы крошки с пола подмести. Ты хорошо так накрошил. Я, стараясь не выпускать из поля зрения Артемку, кашусь на пол. Надо это убрать. Вбитые правила не дают оставить этот бардак. Надо найти веник и все убрать. «Темочка, а ты случайно не знаешь, где веник?» – спрашиваю у малыша. «Конечно, он не знает. И босс наверняка тоже не знает. Как мамы с детьми хоть что-то по дому делают?» Я боюсь оставить Артемку одного хоть на секунду. И как найти ему другое занятие, тоже не знаю. А он, устав полоскать ложки в миске, уже шустро стягивает с себя футболочку. «Нет, Тёма, нет!» – я бросаюсь к нему. «Не надо так делать!» «Блин, вот у нас дома ты бы в раковину так просто не залез!» «Ну вот хоть плачь!» Артемка ловко перелез со стула в большую кухонную раковину. Сидит в ней, хитро мне улыбаясь. «Шкода ты!» – тяжело вздыхаю я. «Сейчас будет скандал. Тёма, надеюсь, меня не уволят». «Не-е-е!» — через секунду поднимается возмущенный крик. «Дяй! Не-е-е!» Артемка очень не хочет вылезать из раковины, и мне с огромным трудом удается вытащить его оттуда. Несу переодеваться и чувствую, как Алексей Игоревич прожигает мне спину недовольным взглядом. «Прекрасно! С Артемки одежду даже стягивать не приходится. Он быстренько раздевается сам. У тебя одежды целый шкаф, а я опять мокрая. Ну, блин!»